В эти скорбные дни, когда Ленинград полностью погрузился в горе, до Кати вдруг начало доходить то, о чем предупреждала ее Таточка перед первым рабочим днем. Это было стыдно, это было неправильно, но Катя вдруг начала страшно завидовать докторам и тосковать по своему теперь уже недостижимому врачебному диплому. Первые дни исключение казалось дикостью, которая просто не может быть не исправлена. Катя была уверена, что маститые профессора заступятся за Таточку. Они ведь бывали в доме, сиживали за столом, произносили трогательные тосты за любимую наставницу, хирургическую мать. А потом, размякнув от вина, целовали маленькую Катю и предрекали ей блестящее будущее. Невозможно, чтобы они все это забыли. Совесть и здравый смысл окажутся выше большевистской морали. Медицинская общественность заступится, и их обеих восстановит. Тату на службе, а Катю на учебе. Когда стало ясно, что медицинская общественность хранит гробовое молчание, Катя стала уповать на вышестоящие партийные органы. Вдруг там сидят нормальные люди, и дрогнет у них рука подписать безумный протокол, где походя перечеркнуты две жизни без всяких разумных оснований. Только время шло, никто не звонил, и писем из высоких кабинетов не приходило. Так Катя поняла, что властям на какие-то две жизни глубоко плевать, и бороться против их произвола только хуже себя закапывать. И приняла свою участь операционной сестры как лучшую из возможного в данных обстоятельствах. Да, в общем, что значило крушение карьеры по сравнению с крушением любви? Сердце так болело от предательства Владика, что грустить об остальном не оставалось сил. Со временем боль не то чтобы утихла, но надо было жить с тем, что у нее осталось. И тут, кажется, Катя совершила очередную ошибку. Не забылась в новой профессии, достойной, интересной и ответственной. Работа, в принципе, ей нравилась, но ведь мечтала она не об этом. Она хотела быть врачом, ставить диагнозы и назначать лечение, может быть, заниматься научной работой, а не просто выполнять указания доктора. Врач и медсестра — это разные профессии, и мечтала она всегда о первой, а не о второй. Самое горькое, что она была совершенно не виновата в том грехе, за который ее выгнали из института. Катя хорошо училась, готовилась к вступительным экзаменам как сумасшедшая и даже в бытность свою санитаркой старалась впитывать врачебную премудрость. Она почти ничего не понимала тогда, но примечала, как правильно разговаривать с больным, как к нему подойти, как подбодрить, слушала, как пациенты обсуждают докторов между собой, за что хвалят, за что ругают. Тата никогда никого не просила за внучку. Все испытания Катя прошла честно и потом училась добросовестно и с энтузиазмом. В зачетке красовались только «отлично», редко-редко перемежаемые «хорошо». Ни одного долга, ни одной пересдачи. И, в принципе, декан курса мог бы упомянуть на собрании об этом странном обстоятельстве, как все до единого преподаватели сговорились с ассистентом кафедры хирургии Тамарой Петровной Холоденко. За все 3 года учебы не нашлось ни одного принципиального профессора, чтобы влепил внучке-лентяйке неуд по заслугам. От общественной работы она тоже никогда не отлынивала, всегда шла, куда пошлют. Сама не организовывала, это да, но если все будут руководителями, то дело никуда не сдвинется. Добросовестные исполнители тоже важны. Сказал ли об этом на собрании Владик? Куда там? А нет, зря она напраслину наводит. Отметил Владик и отличную учебу, и добросовестное участие в субботниках и других мероприятиях. Только это оказалась маска хорошо затаившегося врага, чтобы втереться в доверие коллективу и там уж творить свои черные делишки. Все хорошее в Кате было напускным, а истинная суть такая, что хоть святых выноси. Вот так живешь-живешь, а ничего про себя не знаешь. «Какие бездны!» — вздохнула Катя, опуская ногу в тоннель валенка. «Какие там у тебя бездны?» — фыркнула Тата, держа наготове другой оренбургский платок, белую паутинку. «На, повяжи как следует, и на сей раз постарайся не посеять. Это последний». «Таточка, не волнуйся, пожалуйста. Наш платок у Стенбека», — сказала Катя в сотый раз и улыбнулась. Она знала, что бабушка не сердится на нее за расточительность, а только делает вид. И та-то знала, что Катя не раскаивается, а только делает вид. И обеим было весело от этой игры. И мне кажется, что сейчас его нужда больше нашей. «Это уж точно», — фыркнула Тата. «Я вообще не понимаю, чего добивается этот идиот. Хочет слезть с вершины эволюции и снова ползать на четвереньках, как шимпанзе? Вчера ведь только с кровати поднялся». Катя, аккуратно балансируя, сунула в валенок вторую ногу. «Тата, он не виноват, что объявили внеочередные учения». «А, ну это куда без него? Действительно, это он любит», — усмехнулась Тата. «Есть упоение в бою. А когда платок вонючий вокруг поясницы повязан, как у старой бабки, так вообще». Катя засмеялась. «Он вернет, Таточка, наше имущество, как только полностью поправится». «Да бог бы с ним», — отмахнулась она. «Пусть бы себе оставил и сидел бы в кабинете. Но нет же, дурная голова ногам покоя не дает. Сам еле живой, так и всех пневмонией наградить приспичило. Вот куда он вас тащит во славу Родины, скажи, пожалуйста?» «В Токсово или в Тосно, я не запомнила. Все равно в полуторки повезут». «Воистину, зачем география, когда есть извозчики?» «Ну, в кабину тебя, скорее всего, не пустят, да ты и сама не пойдешь. Сядьте хоть поплотнее там с девчонками в кузове. Будет, если брезент, обязательно накройтесь». «Хорошо, Таточка. И главное, не пей ничего горячего и горячительного». Катя засмеялась. «А предлагать будут». Тата критически оглядела внучку и поправила воротник на тяжелом зимнем пальто, перешитом из старой дедушкиной шинели. В нем и в валенках Катя чувствовала себя как рыцарь в доспехах. Но что делать? В их скромном гардеробе это была единственная верхняя одежда, непродуваемая насквозь. Вообще, в детстве Катя помнила Тату красивой женщиной. Бабушка умела и любила одеваться. А на старых фотографиях, которые Катя любила разглядывать, пока их не припрятали подальше от чужих нескромных взглядов и на случай обыска, Тата выглядела умопомрачительно. Стилю бабушки могли бы позавидовать модные журналы, парочка которых тоже хранилась в доме как напоминание о былых легких временах, когда выбор фасона рукавчиков являлся животрепещущей проблемой. А шляпки у Таточки были такие, что никак нельзя было предположить, что они венчают собой умную голову хирурга. И с перьями, и с цветами, и с бантами, и крохотные, и огромные, и даже кепи. Некоторые из этих сокровищ Кате еще довелось примерить, пока они не были обменены на еду вместе с другими предметами роскоши. Шло время, наряды Таточки ветшали, а те, что не рассыпались от старости, перешивались для внучки, из-за чего Катя всегда была одета, если не лучше, то интереснее и изысканнее других детей. Но вскоре этот источник иссяк, и для переработки осталась только одежда дедушки и отца. Из них шились добротные и невыразительные сарафаны, тяжелые пальто с негнущимися рукавами, но у многих Катиных приятелей и того не было. Острее всего стояла проблема обуви. Ступня у Кати сравнялась с Таточкиной еще в 7 классе, а потом быстро переросла, так что она больше не могла донашивать бабушкину обувь, а новую можно было достать только по ордеру. Пришлось им сменять золотой браслет на ботинки и туфельки для Катиной дикорастущей ноги, которая, зараза, не останавливалась, несмотря на все увещевания, и обувь изрядно жала, но Катя терпела. Слава богу, есть просторные валенки, а для работы Элеонора Сергеевна выхлопотала ей кожаные тапочки. Главное, Катя подозревала, что унаследовала от Таточки вкус и чувство стиля. Но реальность не позволяла проявить эти старорежимные качества. Может, и к лучшему. Зато они ничем не выделяются. Выглядят, как обычные советские люди, в скромной одежде и поношенной обуви. Никаких буржуазных фантазий и излишеств. «На-ка вот еще что возьми!» Хитро прищурившись, Тата достала из шкафа свою беличью муфту. Вчера весь день выгуливала, чтобы нафталином не пахло. Взяв в руки шелковистый мех, Катя на секунду вынырнула из реальности, где слово «муфта» имело отношение только к водопроводным трубам и моторам. «Возьми, возьми», — произнесла тата сурово. «Тебе руки надо беречь. Это теперь твой главный рабочий инструмент». Катя приложила муфту к пальто и попыталась поймать свое отражение в темном окне. «Нет, ну что это я?» «А если цыпки?» — грозно перебила тата. «Посмотрю я на тебя, как ты с цыпками будешь обрабатывать руки по методу Спасо-Кукотского-Кочергина. Так что, Катерина, не спорь, а немедленно надевай». Катя послушно сунула руки в уютную меховую трубу. «Отлично!» Тата отступила на шаг, подставила кулачок под подбородок и уставилась на внучку, как на картину в музее. И очень даже стильно. Дерзкий образ созвучен эпохе, символизирует преемственность поколений, союз прошлого, настоящего и будущего. И смычку гордой деревни, засмеялась Катя, притопнув ногой в валенке. «И это тоже. Все, иди, а то сопреешь в помещении». «Береги себя, Катенька, и помни, что я сказала насчет спиртного. Чаю еще можешь немножко выпить, если будут настойчиво предлагать. А водки прямо вот ни-ни, никакого там для сугреву». «Хорошо, таточка». «Поверь старому человеку, на морозе очень трудно себя контролировать в этом отношении. Все тебе кажется, что не в одном глазу, а внезапно раз — и ты уже в канаве, и снегом тебя замело». «Какой ужас, таточка!» — засмеялась Катя. «Ужас не ужас, а довольно популярный вид смерти у русских мужиков. Ну все, иди и будь внимательна и осторожна». Катя вышла на площадку. Она знала, что таточка перекрестила ей спину. И хоть обе они не верили в Бога, на душе все равно стало хорошо. Спускаться в темноте по обледеневшим узким ступеням в негнущихся валенках было трудно. Пришлось задвинуть муфту на левое плечо и крепко держаться за перила, чтобы не упасть. Но когда она вышла из дома, идти стало легче. Улица встретила ее легким морозцем. В свете луны поднимался дым из печных труб. Ровные ленты шли вертикально вверх. Значит, сообразила Катя, день будет тихим и безветренным. В темноте и холоде раннего декабрьского утра зажигались темные окна. Где-то рядом зазвенел будильник, деловито хлопали двери парадных, под быстрыми шагами скрипел снег. Люди собирались на работу. Вспомнив, что сегодня вместо обычного трудового дня ее ждет приключение, Катя улыбнулась. Ей хотелось понять, на что она способна в полевых условиях. Пусть это не настоящий бой, а всего лишь учение, то есть, по сути, игра, но тоже важно. Как там Стенбок сказал, что в условиях настоящего боевого волнения они не проявят свои лучшие качества, как надеются, а, напротив, вернутся к тому уровню подготовки, который доведен до автоматизма. Не потому, что они трусы, а человеческая психика вообще так работает, и единственный способ бороться с нею — это доводить до автоматизма все профессиональные навыки. «Автоматизм — смешное какое слово», — улыбнулась Катя про себя. «Но Стенбоку подходит. Он сам как автомат. Военная косточка. Если о чем-то жалеет, так это о том, что гражданский персонал не ходит строем. Интересно, кстати, как он мне платок отдаст? Он начальник клиник, а я простая медсестра. Что же он придет и скажет спасибо Кате за платок? Неудобно получится. Ну ладно, лишь бы помогло ему. О вещах нечего жалеть. Тата простит, раз на благое дело, тем более для ее любимца. Кажется, она Александра Николаевича даже больше уважает, чем Воинова, хотя он и не хирург, и вообще настоящим врачом не работал никогда. Неужели в ней говорит классовое сознание, и она симпатизирует Стенбоку, потому что он из старого дворянского рода и служил в царской армии? Хм. Катя нахмурилась. Похоже, таточка не настолько лишена предрассудков, как о себе думает, и аристократ ей ближе, чем безродный Воинов. С другой стороны, Стенбок при своем происхождении и подвигах в Белой армии сидит на такой высокой должности только потому, что вовремя перешел на сторону красных. И там тоже, как говорят, изрядно накуролесил. Да, по официальной доктрине молодец, пошел воевать за правое дело, а по сути перебежчик, предатель. Как знать, может, большевики не победили бы, будь в Белой армии поменьше таких, как Стенбок. Александр Николаевич был суровым начальником, поэтому сплетничали о нем много. И Катя не хотела, а знала довольно подробно биографию таточкиного любимца. Он начинал военную карьеру не врачом, а кавалеристом. Застал самый конец Первой мировой, гражданскую начинал, кажется, у Колчака, а в 19-м году внезапно поступил в РККА, где за ратные подвиги ему простили и происхождение, и службу у врагов. Перед ним открывались блестящие карьерные перспективы, но Стенбек, поправляясь в академической клинике после тяжелого ранения, вдруг решил учиться на врача и прямо в больничной пижаме отнес документы в приемную комиссию, благо она располагалась в том же здании, что и его палата. По свидетельству Таты, учеба давалась ему очень непросто, и Стенбек пошел по протаренной дорожке для троечников, стал начальником, в чем ему помогли боевой опыт и связи. Вообще, мнение о нем у старшей сестры было противоречивое. С одной стороны, ни дня не работал в клинике, специфики не знает, а туда же лезет. А с другой, стал бы идеальным начальником, если бы хоть чуть-чуть побольше был похож на человека. По единогласному мнению коллектива оперблока, чтобы выполнить последние условия, Стенбеку была необходима женщина. Этот пункт обсуждали часто, подробно, с откровенными, а то и вовсе непристойными шуточками. Слушать их Кате было неприятно. Она краснела, но в кругу операционных сестер было не принято щадить чью-то невинность. Впрочем, насколько сестрам было известно, а им было известно все, у Стенбека никого не было. Ни жены, ни любовницы, ни просто дамы для встреч. По своему высокому рангу он, если бы имел семью, мог бы получить отдельную квартиру, а холостой прозябал в комнате, куда приходил только ночевать, да и то не каждую ночь. Его не любили за холодность и требовательность, но уважали, потому что Александр Николаевич при всей своей беспощадности решал проблемы, а не просто орал на подчиненных, когда те смели докучать ему своими ничтожными заботами. Стенбек, казалось, ничуть не страдал от одиночества и своего скверного характера, и Катя, разумеется, ни капельки не была в него влюблена. Но приятно было думать, что у него есть ее платок, и, может быть, повязывая целительную шерсть вокруг талии, Александр Николаевич немножко вспоминает о ней. Без всякой пошлости или романтики, а просто, что есть такая сестричка, благодаря которой ему сделалось чуть-чуть легче. «Или я тут себе воображаю», — улыбнулась Катя, «а он сейчас держит в руках платок и удивляется. Интересно, откуда у меня этот предмет гардероба? У кого я его взял? Та-то права, надо мне знать свое место». Сколько таких сестер прошло перед глазами Стенбека? Наивно думать, что я какая-то особенная в этой веренице. Как все, как все. Воинов намекал, что Стенбек по его просьбе ходатайствовал за меня в отделе кадров. Константин Георгиевич в академии далеко не последний человек, но и я тоже нежелательный элемент, будь здоров какой. Одного авторитета Константина Георгиевича мало, пришлось тяжелую артиллерию привлечь. Другой бы начальник побоялся связываться с вычищенной дворянкой, а Стенбек рискнул. Ну и что, что не ради меня, а все равно рискнул. И, наверное, лучший способ отблагодарить его — это не навязываться со своей благодарностью, не воображать себе, будто я какая-то особенная и сумею растопить лед в его душе. Я не особенная, а он не хочет, чтобы его топили. Наверное, раз столько лет живет таким, как есть, значит, все ему в себе нравится. Он просто улыбнулся мне из вежливости, а тайный смысл вложила в эту улыбку я. Тут дорогу ей перебежала черная кошка, поджарая, с лоснящейся в свете фонаря шерстью, и не потрусила дальше по своим кошачьим делам, а обернулась и злорадно сверкнула в темноте изумрудными глазами. Судя по хитрой мордочке, она специально ждала Катю, чтобы промчаться у нее под носом. Катя машинально хотела плюнуть через левое плечо, но не стала. Кошка будто не пророчила беду, а предупреждала об опасности. И было бы неразумно просто так отмахиваться от ее сигналов. Поразмыслив немного, Катя достала кусочек сала из бутербродов, который Тата дала ей с собой в дорогу, и бросила кошке. Та чинно принялась за еду, а Катя продолжила свой путь. «Нет, в самом деле, гордыня раньше меня родилась», — весело думалось ей. «Стенбек меня в микроскоп не видит, а я волнуюсь, как он влюбится и будет страдать. Просто потому, что один раз он посмотрел на меня как человек, а не как медуза Горгона. Давно пора выкинуть из головы весь этот детский романтизм. хотя бы потому, что любовь — это фантазия, а страдание — реальность. Тут кто-то окликнул ее по имени. От неожиданности Катя поскользнулась, зашаталась в своей негибкой амуниции и, наверное, упала бы, если бы ее не подхватила под локоть чья-то сильная рука. Прикосновение обожгло сквозь все слои одежды еще до того, как она узнала Владика. «Катя», — повторил он тихо, — она вырвала руку. «Доброе утро и всего хорошего». «Катя, Катя, подожди». Он пошел с ней рядом. «Я так давно хотел поговорить с тобой». «Зачем?» Владик пожал плечами. «По-моему, между нами не осталось никаких спорных вопросов», — отчеканила Катя. Она давно репетировала эту фразу. В первые дни после собрания находила горькое и ненадежное утешение, представляя, как Владик будет умолять о прощении, а она останется тверда и непреклонна. Правда, она никогда не думала, что картины эти шагнут из воображения в реальность. «Я давно хотел поговорить с тобою», — сказал он тихо. «Почти каждый день даю крюк, чтобы тебя увидеть, а встретил только сейчас». «Я часто дежурю», — процедила Катя. «Почти не бываю дома». Пришлось изо всех сил сжать кулаки под муфточкой, стиснуть зубы, лишь бы только не выдать своего волнения, лишь бы только он не понял, что сердце ее рвется из груди, колотится огромное где-то в горле, а в животе, наоборот, сосущая тоскливая пустота. И сколько ни повторяй себе, что это не любовь, а вегетативная реакция, ни черта не помогает. «Я так хотел увидеть тебя». Владик протянул ей руку в вязаной перчатке с аккуратной детской штопкой, отчего Кате сделалось совсем тяжело. У подлецов и предателей не бывает таких штопок. «Увидел? Уходи теперь». «Слушай, я не буду оправдываться», — сказал Владик тихо. «Я поступил как подлец, и оправдания тут никакого нет». «Так точно», — буркнула Катя. Они вышли на Литейный. Фонари тут светили ярче, и Катя заметила, что Владик одет слишком легко для ленинградской зимы, и почти физически почувствовала, как от холода сводят у него пальцы в растоптанных ботиночках. «Он тебя предал, дура», — мысленно цыкнула на себя Катя, но все же прибавила шагу, чтобы Владик хоть немного согрелся от движения. «Катя, я не мог поступить иначе. Точнее, не имел права». «Что сделано, то сделано», — сказала она. На душе стало спокойнее и горше. Теперь рядом с ней шел не идеальный возлюбленный и не злобный предатель, а просто человек, в чем-то такой же, как она, в чем-то совсем другой. «Я ведь отвечаю не только за одного себя», — вздохнул Владик. «У меня на руках мать и сестренка с пороком сердца». «Ты не говорил». «Я никому об этом не говорю. Видишь ли, мы писали в анкетах не совсем...» Катя все поняла и резко приказала ему замолчать. Владик повиновался. Несколько шагов прошли в тишине. «Я не мог рисковать ими, не имел права», — повторил он. «Я понимаю. Прости, мне пора на трамвай». Владик крепко взял ее за руку. «Остановись, пожалуйста, поговори со мной». Катя хотела сказать, что спешит, но на самом деле времени у нее оставалось предостаточно. На улице становилось все больше народу, и чтобы не стоять на пути, Катя с Владиком зашли в арку, такую длинную, что, казалось, на другой стороне ее ничего нет. «У меня не было выбора», — упрямо повторил Владик. «Мама с сестрой не перенесут, если...» Он замолчал, не желая произносить вслух слова «арест» и «ссылка». «В конце концов, ты нас предупредил», — вздохнула она. «За это спасибо. Это все, что я мог. Катя, подумай, ведь если бы я отказался выступить на собрании, это ничего не изменило бы в твоей судьбе. Тебя бы все равно исключили. Как знать? Ну, отказался бы я тебя изобличить. Это сделал бы кто-то другой. Да, всегда находится кто-то другой. Всегда». Катя усмехнулась. «Только тогда на собрании выступал не кто-то другой, а ты». «Я не имел права поступить иначе. Ну а вдруг бы нас с Таточкой оставили, если бы ты заступился за нас?» «Ты сама в это не веришь. Ладно, извини. Просто противно, как мы все знаем, что от нас ничего не зависит». «Это и правда так, Катя. Да, да, могущественный кто-то другой всегда готовый сделать подлость вместо тебя. Только знаешь что, Владик, мы и есть этот кто-то другой». Ты права, Катя. Во всем права. Владик смотрел на нее, но она ничего не могла прочесть в его глазах в темноте арки. Он снял перчатку, легонько прикоснулся кончиками пальцев к ее щеке, прежде чем она успела его остановить. «Я так соскучился по тебе». «Все, Владик, мне пора». Катя решительно отступила. «Подожди, постой. Что еще?» Он попытался взять ее за руку, но Катины ладони были надежно спрятаны в муфточке. Тогда он придержал ее за плечо и приблизил лицо так близко, что стороннему наблюдателю показалось бы, что они целуются. Сердце Кати сжалось сильно и болезненно, ведь они в самом деле могли бы целоваться. Должны были это делать по праву юности, радостно, самозабвенно и ничего не боясь. «Будь очень осторожна», — шепнул Владик ей в самое ухо. «Сидите с Тамарой Петровной тише воды, ниже травы. Будут высылать из города». «Что?» От неожиданности Катя дернулась, стукнулась затылком о заиндевевшую стену. «Тише, тише!» Владик шипел, как змея. «Будут высылать бывших из-за Кирова. Поэтому ведите себя так, будто вас нету. Ничем не напоминайте о себе, тогда, даст бог, не попадете в списки. Главное, не конфликтуйте с соседями, потому что по их доносам загребают в первую очередь». «Да, Господи, сколько уже можно?» Владик, наконец, отступил. «А конца этому не будет», — сказал он спокойно и просто. Кате стало вдруг так горько и противно, что она побежала на трамвай, даже не посмотрев, ее ли это номер. К счастью, оказался нужный. Мороз изукрасил окна ледяными узорами, в которых просматривались то ли пальмовые ветви, то ли океанские штормы, и не было видно, смотрит ли Владик ей вслед. «А я не поблагодарила его за то, что предупредил», — подумала Катя с раскаянием. «Человек ведь рисковал и вообще оказался не подлец. Только что это меняет? Я даже не знаю, легче ли мне от этого, или наоборот. Дело сделано». Трамвай шел, качаясь и поскрипывая. Катя крепко держалась за поручень и не могла понять, влюблена ли она до сих пор. Кажется, да, но все сердечные переживания отступили перед предчувствием неумолимых и страшных перемен. Катя сама удивлялась, как спокойно сделалось у нее на сердце. Она грустила о том, что любовь не сбылась. Не случилась жизнь не с Владиком даже, а с тем человеком, которым он мог бы быть в другие времена, в которые не пришлось бы делать беспощадный выбор между одним предательством и другим. Нет, судьба всегда была сурова к влюбленным. Всегда приходилось выбирать между любовью и богатством, любовью и победой, между любовью и жизнью, в конце концов. Но так, что или предай невесту, или предай мать, такое, кажется, впервые в истории. Катя знала, что Владик не врет и даже не преувеличивает цену своего предательства. Наоборот, благодаря сегодняшнему разговору объяснились некоторые странности, которые она до сих пор или не понимала, или истолковывала неверно. Владик никогда не рассказывал о своей семье. Однокурсники знали о нем только официальную информацию, что он крестьянского происхождения, отец был красноармейцем и погиб в гражданскую, после чего мама переехала в город и стала швеей. Кате вообще до социального происхождения возлюбленного было мало дела. Она, воспитанная убежденной демократкой Таточкой, считала, что значение имеют только личные достижения человека, а никак не его родословная или национальность, или другие обстоятельства, над которыми он не властен. В их маленькой семье снобизм считался не милым чудачеством, а серьезным пороком. Катя собственными глазами видела, что Таточка, в отличие от многих других преподавателей, которые, кстати сказать, прекрасно остались на своих рабочих местах, усердно занимается с ребятами из рабоче-крестьянской среды, помогает им устранять пробелы в образовании и воспитании очень мягко и тактично. Видела Катя и то, что это дает свои плоды. Самые дремучие студенты делают отличные успехи, если преподаватель говорит, что верит в них и нормально объясняет материал. Видела она и как обласканные детки маститых профессоров даже не пытались постичь премудрости науки. Получали зачеты исключительно за громкую фамилию и прекрасно остались в институте. За семейственность и кумовство пришлось отдуваться только бабушке и внучке Холоденко. Потому этих опаснейших пороков у них было как раз столько, сколько нужно. То есть без связи в высоких кабинетах. Ну, да не об этом сейчас. Усилием воли Катя вынырнула из потока жалости к себе. Суть в другом. Всегда меня удивляло, что Владик слишком уж уверенно держится для крестьянского сына. Манеры прекрасные, чистая речь, общая культура. Ну, знания он в школе мог впитать, ничего особенного. Но манеры... Видно, когда с пелёнок тебе привили, а не когда ты их на каких-нибудь курсах красных дипломатов приобрел. Когда мы с ним начали встречаться, я думала, что он меня не знакомит с матерью, потому что не уверен в серьезности своих намерений. Сердилась даже немножко на него. А видно, он просто боялся, что если я увижу его маму, то сразу пойму, что крестьянским происхождением там даже не пахнет. В этом открытии для Кати не было, в общем, ничего особенно удивительного. Она знала, что первые годы после революции многие пользовались неразберихой и делали себе новые биографии. У заметных фигур, вроде крупных политических деятелей или фабрикантов, не получалось ускользнуть. А эксплуататоры помельче рангом поправляли биографии себе и особенно своим детям. Например, сын помещика Петра Орлова становился сыном мужика Петра Орлова. Благо, многие крестьяне носили фамилии своего помещика. И для того, чтобы вывести обманщика на чистую воду, требовалась скрупулезная проверка, кое чекисты себя обычно не утруждали. В последующие годы так поступить было уже невозможно. Но кто успел, рискнул нырнуть в эту мутную водичку, тот официально избавился от родства с таким опасным элементом, как белогвардейцы, аристократы и капиталисты. Семья Владика, стало быть, успела. Интересно, когда Владик узнал правду? В детстве или только сейчас? Как он сделался комсомольским богом? По зову сердца, искренне веря в светлое будущее, или маскировался сразу, рассудив, что тайну надо прятать на самом видном месте, и никто не заподозрит в пламенном большевике отпрыска дворянского рода? Наверное, сам уже понял, что ошибся. Коса косит все вершки. Уцелеют лишь те, кто присмыкаются, держатся в темных норках у самых корней. Если бы он посмел защитить Катю с Таточкой сразу, может быть, ничего и не случилось бы. Выступил бы парторг института, пожурил Владика за политическую близорукость и отсутствие классового чутья или еще за какой-нибудь столь же бессмысленный порог. И в своей добродушной манере живо доказал бы, что семейство Холоденко необходимо выкинуть из института. Вон как они тлетворно влияют на наших лучших товарищей, которые за частным не видят общего, за личным общественного. Ах, молод еще наш дорогой комсорг, молод и наивен, не понимает, как может быть коварен враг. Просто парторг был не совсем конченый, не хотел сам позориться перед докторами на трибуне с подобными речами. Вот и выставил комсомол впереди себя. Но если бы Владик отказался, то ничего, выступил бы лично. Их статы все равно вычистили бы, а за Владиком установили наблюдение, чтобы выяснить, откуда он взялся, такой дерзкий. Нашли бы маму, сестру, проследили бы за ними, расспросили друзей и соседей и прекрасно выяснили бы, что все трое не те, за кого себя выдают. А дальше лагерь, в лучшем случае ссылка. Но для человека с пороком сердца никакого лучшего случая нет. Трамвай сильно тряхнуло на повороте, Катя едва удержалась на ногах. «Нет, Владик не подлец», — вздохнула она, — «а я не безвинная жертва. Просто так уж получилось, что мы влюбились друг в друга, когда любить нельзя. Нельзя ни в коем случае, потому что все твои сильные чувства становятся поводом для подлости». Она аккуратно, стараясь никого не толкнуть, протиснулась поближе к дверям. Сердце, затрепетавшее было при виде Владика, совершенно успокоилось и билось ровно и тяжело.